Нетрудно было сложить 2 и 2. Кто за этот участок линии отвечал? Да хрен его знает. Пожимает плечами мой собеседник. Нетрудно догадаться, что если в системе имеется некий компонент, за обслуживание которого отвечает неведомо кто, то следует напрячь ум и выяснить, в чьих интересах находится существование такового компонента. И где, кстати, он расположен. Комнаты оперативных дежурных, места складирования ценных вещей и всевозможные входы-выходы – это, путем несложных расчетов, удалось выявить достаточно быстро. Ну а дальше все просто. Совлом торговать, размахивая инструментами перед распредкоробкой, никто не собирался. Нам излишняя популярность и узнаваемость ни к чему. Догадки оказались верными, при вскрытии коробок удалось обнаружить видеокамеры. И теперь, все они, собранные на одном основании, пристально разглядывают статичную картинку, пустой коридор или обстановку на складе. Для этого, перед каждой камерой тщательно воспроизведена соответствующая ее прежнему местоположению обстановка. Делов-то, сфотографировать и после на принтере нужную картинку распечатать, сложность невысокая. Тем паче, что и камеры тут явно не для высокопрофессиональной съемки, а пару штук так вообще испортили. Нет, что-то там они передавали, конечно, да, только вот разобрать хоть чего-нибудь на этих картинках было крайне трудно, почти невозможно. А что, кто-то наивно полагал, что мы там целыми днями дрыхли, что ли? Ага, сейчас, поспал один такой. Понятно, что мы нашли далеко не все ловушки, но, хоть что-то, да и потом, программист я или кто, стучать по клавишам и щелкать кнопкой мыши мне все же гораздо привычнее, нежели нажимать на спуск пистолета. Но главное, здесь я реальный специалист, без дураков, и бодаться со мной на равных. Хм, я и раньше-то не то, чтобы дофига таких мастеров знал. А сейчас, думаю, их количество несколько поусохло. Так что и эти поиски тоже какое-то время заняли. И данное помещение я внимательно осмотрел. Но никаких специально обустроенных мест тут не отыскалось. Ну, а встроенные веб-камеры на мониторах, конечно же, присутствовали, так они, считай, практически повсюду в свое время имелись, даже и на серьезных объектах. Закупки-то, они по единому стандарту велись. Попутно, собираю, так сказать, тревожный чемоданчик. Ну, не совсем, положим, чемодан, я бы даже и рюкзаком его назвал. Еда, боеприпасы, некоторые полезности, на складе пока этого хватает. Вот я и ныкаю в окрестных зарослях и холмах подобное добро. Опять же, делов-то, сложил вещи в рюкзак, да и отволок подальше, а уже там, можно и прикопать, до времени. Делать это надо с великим бережением, на берегу кто-то не ко времени расшумелся, кто и с кем там бодается, непонятно. Особого боя нет, а вот какое-то странное постреливание, имеется. Почему постреливание, а как иначе это назвать? Время от времени там раздаются несколько выстрелов, после чего наступает тишина, воля ваша. Но на серьезный бой это совершенно не похоже. А представить себе, что какие-то тупорылые деятели раз за разом нарываются на спокойно сидящую на одном месте засаду, не могу даже я при всей своей неопытности. Почему на одном? Так камеры бункера кое-какой кусочек побережья все-таки просматривают. Правда, смотреть там ни на что, подход к воде перекрыт длинным забором. Вот где-то за ним и постреливают. И все время с одного места это на слух нетрудно определить. И откуда, интересно знать, там все время кто-то лезет. Из еще одного подземелья, что ли? Нет, неправильно я сказал, неинтересно мне это выяснять. Лучше туда вообще близко носа не казать. А вернувшись в бункер, тоже не сижу сложа руки, работы и здесь хватает. И когда ж я наконец-то высплюсь? Вот скажите мне, Вильям, оторвался от рассматривания отчета контрразведчик. Как вообще может выйти так, что какой-то посторонний человек получает несанкционированный доступ к паролям и ключам от особо важных объектов? Ваш отчет мне многое пояснил, но хотелось бы услышать это в более, скажем так, упрощенной форме. Не забывайте, я ведь не специалист по всяким там сложным алгоритмам. Это, ваше поле деятельности, вам и рулить. Старший компьютерщик, услышав столь лестную характеристику своих заслуг, никак, однако, внешне на это не отреагировал. Не тот перед ним сидел собеседник, чтобы столь открыто проявлять свои эмоции. Сэр, тут все относительно просто. Карасев, насколько я могу судить по представленным вами материалам, работал именно в сфере управления и администрирования наших компьютерных сетей. Я просмотрел отчеты, его высоко оценивали наши специалисты. Несомненно, у этого парня было блестящее будущее. Аналитический ум, способность быстро находить нестандартные решения, все это присутствовало в должном объеме. Но, Медкрафт сделал паузу. В отчетах не имелось одного. Форбет заинтересованно приподнял бровь. Что же мы прозевали, выражаясь простым языком? Собеседник щелкнул клавишей мыши, на экране монитора появилась фотография. Этот человек больше известен по прозвищу «Дрель». Талантливый хакер, совершенно беспринципный, но, тем не менее, безусловно, высококлассный специалист по взлому систем защиты и по многим другим акциям, крайне высоко ценивший свою работу. «Дрель», — нахмурился контрразведчик, — «что-то такое я слышал. Его неоднократно пытались привлечь к работе или склонить к сотрудничеству. Увы, это был крайне нестабильный человек, наркоман. А вы знаете политику концерна по отношению к таким людям?» Марк кивнул. «Ему ли не знать? Именно его служба иногда проводила операции по устранению таких вот случайных попутчиков. Другое дело, что они иногда становились наркоманами не без участия коллег Форбета, но цель оправдывает средства. Так вот», — продолжил компьютерщик, — «нам удалось установить, что Карасев и Михаил Дронов». «Кто?» «Ну, Дрель, прозвище Михаила Дронова, его звали именно так». «Понятно. Продолжайте». «Так вот, они были знакомы. Более того, когда-то даже совместно работали над рядом общих проектов. До того времени, пока Дронов не подсел на наркотики. Официально, они расстались. Но есть мнение, что они просто перестали афишировать свои отношения. У нас есть основания предполагать, что их дальнейшая связь сохранялась в тайне». «Ну», — покосился на экран контрразведчик. «Возможно, и что с того? Код Невермор, помните? Тогда было зафиксировано массированное вторжение в сеть управления концерна. Это же ваша служба инициировала расследование. Есть основания предполагать, что именно тогда и было похищено большое количество конфиденциальной информации с наших серверов. И в этом небезосновательно подозревали именно Дронова. Его почерк, если угодно». И в этом свете, особо подчеркнул интонацией Медкрафт, возможная связка Карасев-Дронов выглядит достаточно зловеще. Форбет задумался. Некоторое время он над чем-то размышлял, потом приподнял взгляд на собеседника. «Вы считаете, что Карасев мог быть кротом, которого кто-то специально внедрил к нам? Не могу исключить такой возможности. Мы проанализировали доступные в данный момент данные, следы работы Дрели в некоторых случаях просматриваются». «В смысле? Он, что, бродит по нашей сети и сейчас?» «Сэр, мне трудно вам это пояснить, но, если хотите, то да, бродит. Его манера работы достаточно неплохо нами изучена. А Карасев, судя по всему, является тем человеком, который практически осуществляет на деле результаты работы своего товарища. Но мы же можем сменить пароли и коды доступа». «Нет, сэр, не можем. Отсюда, так во всяком случае. Нашего уровня доступа для этого недостаточно. Такая команда может быть отдана только из центра управления в Антверпене, но связи с ним не имеется уже давно». «Так, то есть, если я правильно понял, этот умник и далее может безнаказанно взламывать наши объекты, если у него есть соответствующие ключи?» «Может». «Ну», — усмехнулся Форбет, — «сколько у него может быть таких ключей?» «1-2. Сэр, для входа на объект в 34 был использован ключ, которого в природе не существовало вообще. Иными словами, этот конкретный ключ никому не выдавался и в системе не зарегистрирован. Но двери-то он открыл». «Да, потому что там были прописаны все требуемые коды. Программа такой вариант предусматривает, в крайнем случае, таком, как, например, в данной ситуации. Увы, при создании системы управления и контроля не учитывалась возможность того, что эти события могут затянуться так надолго. Его, что же, — нахмурился Марк, — сделали уже сейчас». «Судя по всему, да, сэр. Используя наше стандартное программное обеспечение и соответствующий интерфейс». «Вильям, вы меня пугаете. Эдак и сюда кто-нибудь может заглянуть, так, что ли?» «Может, сэр». Глава 18. Хрипун. «Смотри». Одетый в засаленный ватник и такую же шапку человек толкнул своего задремавшего было товарища. Встрепенулся тот. «Хуйна, не ори, туда глянь». Задремавший было дикий приподнялся и глянул туда, куда указывал его сосед. По оврагу неторопливо, внимательно осматриваясь по сторонам, пробиралась цепочка людей. В камуфляже и бронежилетах, с оружием на изготовку. Каски, навороченные прицелы на импортных штурмовых винтовках. Серьезные парни, однако. Юсики, мать их, угу, надо пацанов поднимать, нам вдвоем тут без мазы вообще. Нехуй вообще ловить, прихлопнут, как муху. Усек, торопливо собрался в путь бродяга. Сей момент обернусь. Бежать далеко не пришлось, ваташка бродяг дрыхла неподалеку в какой-то яме. Упало дерево, выворотив изрядный пласт земли. Закидав сверху эту яму всякими ветками и прочим хламом, дикие соорудили тут временное убежище. Здесь можно было отдохнуть, не опасаясь привлечь к себе ненужное никому внимание. Да и спрятать часть добычи, тоже вполне возможно, случайный человек эту яму и не сразу-то отыщет, даже если будет знать ее местонахождение. Сейчас тут находилось около десятка человек. В воздухе стоял крепкий запах перегара. Перед сном народ оприходовал найденную в одном из брошенных домов водку. Немного, всего 3 бутылки, но для них это было божьим даром. «Пацаны!» – просунул голову в отверстие входа посыльный. «Подъем! В темпе! Юсики по оврагу прут! К нам!» – встревоженно поднял голову один из бродяг. «Не, мимо куда-то! Прикинуты, вообще атас! Нас не видели, мы тишком затаились там! Я Федьку на пригляде оставил к вам!» Дикие зашевелились. Откуда-то появился даже и пулемет, его владелец сразу же выбрался с ним на улицу. Правда, патронов было мало, всего 1/2 ленты, но это никого не смущало. Нельзя сказать, что все присутствующие были поголовно идиотами, чтобы всерьез рассчитывать на победу в предстоящем бою. Нет, настолько глупых среди них не имелось, дело было совсем в другом. Конкретно в этой местности не имелось ничего особо интересного. Лес, холмы и никаких серьезных построек вообще. Оброшенные дачи давно разграблены и разорены. Транзитная зона около дороги. Но именно по этой причине никто пока и не удосужился ее захватить и удержать. Это было совсем нетрудно, но дальше-то что с ней делать? За счет чего выживать? Кого грабить? Это место, при необходимости, легко можно было обойти стороной, никаких естественных преград этому не имелось. Станет проблематично ходить этим маршрутом, легко найдут другой. А мелкие стычки, дело уже привычное. И по этой причине все подобные перестрелки тут происходили по одному и тому же сценарию. Сошлись, постреляли, разбежались, каждый своим путем. Благо ничто этому не препятствовало. А вот тех, кто остался лежать на месте недавней стычки, обычно обшаривала эта ватага диких. На банду они не тянули совершенно, не тот запал, да и гонору недостаточно. А вот обстрелять проходивших мимо, за милое дело. Пользуясь хорошим знанием местности, ватажники тотчас же рассыпались по кустам и прятались в схроны, а уже после ухода обстрелянных, выползали из своих убежищ и быстро шмонали трупы. Да, иногда случались и накладки, потери среди ватажников были обычным делом, но снимаемая с мертвых тел добыча все многократно компенсировала, ибо уходящей от выстрела в группе обычно было не до поиска и осмотра тел погибших. «К мосту пойдут?» – спросил кто-то из диких на бегу. «Похоже», ответил посыльный. «Обычно по оврагу этому все туда ходят. Место тихое, со стороны никого и не видать. У этих стервятников хватало сообразительности не нападать на тех, кто ходит по укромным тропкам сразу же, как они будут обнаружены. Раз другой народ все поймет, сменит маршрут. Проще уж было дождаться того момента, когда проходящая группа выйдет на открытое место, немного по нему протопает, и вот, тогда, рано или поздно, но любая тайная тропка выводит на относительно открытое место, там надо прохожих и ловить». Пользуясь знанием местности, ватажники быстро обогнали юсеков, тем было не так-то просто топать по заболоченному оврагу. Нет, он был вполне проходим, только вот быстро по нему идти не получалось. Прибыв на место, дикие тотчас же рассредоточились по кустам и ямкам. Они никогда не устраивали засаду дважды в одном и том же месте, что, однако, не мешало им выбирать удобные позиции для стрельбы. Орудуя в этом месте уже не первый месяц, бродяги неплохо изучили его, заранее подыскав огневые точки и схроны. Ну, как схрон, та же самая яма, накрытая ветками. Иногда сверху присыпали их землей, обычно хватало. Все равно никто долго их искать не станет. Сразу смотались, есть шанс пересидеть любую погоню. Иногда такие схроны имелись чуть ли не на огневых. Без привычного бардака не обошлось и на этот раз. Ругаясь и толкаясь, бродяги, наконец, расползлись по позициям, затихли. Обычное дело, накрыть огнем подходящую группу, быстро смотаться от ответных выстрелов и потом обшмонать мертвые тела. А для того, чтобы противник не особо задержался бы на месте стычки, еще одна группа диких должна была открыть огонь с дальней дистанции, вынуждая уцелевших отступить с открытого участка местности. Поэтому данная группа была вооружена преимущественно старыми трехлинейками, для этого оружия лишние 200 метров мало на что влияли. Пуля сохраняла убойность и на гораздо большей дистанции. А вообще, дикие успели сделать выводы о том, как следует вести себя в бою с более опытным и хорошо вооруженным противником. Стрельба велась преимущественно по конечностям, точнее, по ногам. Их никакая броня, как правило, не защищала, а получить по ноге даже и дробью удовольствие сомнительное. Ходить, во всех случаях уже не получается, и утаскивая с собой раненого, его товарищи вынуждены будут бросить что-то из снаряжения бродягам, именно это и требовалось. У них не имелось задачи истребить поголовно всех противников. Вполне достаточно, если те бросят при отступлении какие-нибудь полезные ништяки. Годилось все, от консервов до вооружения. Нет такой вещи, которую нельзя было бы продать за бутылку. Это старая истина и в настоящее время была непреложной. Прошло минут 30, никакого движения, звуков и прочего. Дикие хорошо усвоили, что шуметь в таком случае категорически нельзя. Целей будешь. И вот, какое-то движение обозначилось на правом фланге. Как выбрался из оврага передовой, непонятно. Во всяком случае, наблюдавший за оврагом бродяга этого пояснить не смог. Но разведчик обозначился только у выхода на открытое место. Каким образом он ухитрялся оставаться столько времени незамеченным, бог весть. Однако сейчас он лежал на животе и рассматривал дорогу перед собой. Дорога, ну, слишком громко сказано, пожалуй, тропка, так будет вернее. Начинаясь неподалеку от выхода из оврага, здесь она становилась уже более заметной и немного расширялась. Шла по открытому месту метров 50, сворачивала и снова терялась в густых кустах. Минута, другая. Он не подавал никакого сигнала, надо полагать, воспользовался рацией. И непонятно откуда в кустах встали темные, сливающиеся с окружающей растительностью, фигуры. Двигались они, почти не производя никакого шума. Дойдя до места выхода тропки из кустов, занял позицию пулеметчик. А рядом прилег второй номер, выставив перед собой тонкий ствол штурмовой винтовки. Странно, и очень не похожий на обычные группы рейдеров. Еще меньше, на бандитов. Да и беровцы с юсиками, как правило, вели себя несколько иначе. Нет, напролом, как бандиты или дикие, они тоже, разумеется, не лезли. Проявляли разумную осторожность, проверяли маршрут, даже и разведдозоры высылали. Это, правда, им тоже не особо помогало, но в данном случае, все шло как-то неправильно. А эти, идут словно в тылу врага, как будто вокруг целые толпы злобных негодяев, которые именно их и выслеживают. Некоторым бродягам, особенно тем, кто не отсиживался сейчас в схронах и имел возможность видеть все это собственными глазами, стало как-то неуютно, что ли. Однако отступать от задуманного никто не собирался. Сегодня этих пропустишь, завтра еще кто-то на халяву мимо протопает, а жрать чего? Что торгашам на обмен понесем? Лязгнул металлом вскидываемый на бруствер ПК, почти тотчас же рухнули на землю юсики. Почти, да не тотчас. Не все успели среагировать вовремя. И ударила по цепи пулеметная очередь. Достаточно эффективно, двоих замыкающих зацепило очень даже всерьез. В разнобой бабахнули и дробовики. Стрелявшие, практически не высовываясь, лупили навскидку, низко над землей, так, чтобы дробь и картечь попадали по лежащим людям. Шансов на смертельное попадание тут было немного, но вот ранения конечностей были практически гарантированы. Хоть в пятку прилетит, хоть в ладонь, результат уже есть. Затрещали выстрелы и со стороны обороняющихся, кашлянули подствольные гранатометы. И надо сказать, что огонь оказался достаточно метким, ПК умолк и более в бою участия не принимал. Но, тем не менее, основную задачу ватажники выполнили, положили юсеков на практически открытом месте. Дикие стреляли из укрытий и схронов, высовываясь лишь для того, чтобы нажать на спуск. Они практически не целились, Да в этом и не было большой нужды, разлетавшаяся дробь в большинстве случаев находила свою цель. Изредка куда-то попадали и прочие стрелки. Из самого начала боестолкновения у обороняющихся уже имелись раненые, а один человек был убит, в то время как ватажники потеряли только пулеметчика, да и то не убитым, а всего лишь раненым. Более-менее попятнало еще нескольких человек, да и то не особо сильно, в основном осколками гранат. Против такого оружия у диких защиты не имелось. Выпущенные из подствольных гранатометов боеприпасы взрывались даже и над землей, осыпая острой сталью прячущихся за укрытиями нападавших. И все же, ватажники поторопились, этот кусок явно в их глотку не помещался. Дружно ударили подствольники, протрещали очереди, прижимая к земле стрелявших. И под прикрытием огня рванулись вперед быстрые фигуры. Проскочив открытое пространство, они вломились в лес. Хлопнуло несколько выстрелов, огонь с этого направления разом ослабел. Стрелки были подстрелены прямо в схронах, где они надеялись отсидеться от пуль противника. Предусмотреть же внезапный, почти самоубийственный, рывок юсеков они попросту не сумели. А те, оказавшись в тылу у диких, тотчас же попарно разделились и двинулись вдоль линии стрелявших ватажников, как бы сворачивая ее. Места, откуда велся огонь, они уже более-менее себе представляли. Никто из нападавших не стрелял с дальней дистанции. Пока не стрелял, ибо владельцам трех линеек, лежащие ничком, люди тоже были видны не особо отчетливо. 200 метров. Тут и грудную-то мишень особо не рассмотришь. Но вот передвигающиеся в рост фигуры, они увидели. Да, не всех. Но это уже была цель. Из холма ударил недружный залп. Кто это такие? Гарри Хорст, морщаясь от боли, перевязывал правую руку. Да кто их тут разберет? Пожал плечами его помощник. Дикие, они все на одно лицо. Разбежались, как кроты по норам. Потери. Наши, КЭП. Трое убитых. Макса Гайнера тоже как-то ухитрились достать. 6 человек ранено, 2, очень даже тяжело. Хорст выругался. Здоровяк Макс, чертов танк, как звали его товарищи, выходил невредимым из таких переделок. И быть подстреленным из засады каким-то вчерашним алкоголиком. Не та смерть, которой можно гордиться, не та. У этих, с десяток человек мы нашли, обычное отребье, дробовики, обрезы, пара автоматов и самозарядные карабины. Те, что стреляли по нам из старых винтовок, вовремя смотались, мы никого на этом месте не застали. Старший группы огляделся. Потери были достаточно серьезными, но возможности вести бой его люди все же не утратили. Правда, раненые, это было плохо. Бросить их здесь, нельзя. Нести к месту выполнения задания, глупо. Назад, задача выполнена не будет. Вот, что. Он, морщись, приподнялся на ноги. Раненых эвакуируем в точку F-22. Оставляем с ними двоих человек и вызываем туда эвакуационную группу. Пусть их вынесут на базу. Сколько у нас остается боеспособных? Помощник на мгновение задумался. Дилани Ивансовского оставим с парнями. 9 человек, включая и вас, КЭП. Хватит. Там, в бункере, если верить нашим яйцеголовым, вообще один человек, справимся. Глава 19. Вот же, блин, я и жадина. Такой тяжелый рюкзак забил, а все это самый внутренний хомяк. Ну, мол, как же так, оставить чужое добро? Можно же спереть, так чего ж не спер. А вот потопаешь с тяжелым мешком за плечами, совсем по-другому начинаешь на мир смотреть. Из-под лобья. Нет, жадность, это плохо. Вот, правда, запас батареи и элементов питания, это уж точно бросать нельзя. И всякие полезные компьютерные прибамбасы. Олег чуть в монитор не проскочил от возбуждения, их как бросить. Опять же, без еды как существовать. То да сё, и еще вот этого чуток, и тяжелый рюкзак немилосердно давит на плечи. А еще броник, оружие и боезапас. И как со всем этим прикажете ходить? Но, делать нечего, вот и ходим. Преимущественно в темноте, нагло пользуюсь своими преимуществами, наличием соответствующих полезных приборов. Обнаруженный в бункере ночник, как выяснилось, был совмещен еще и с тепловизором. Так что всякую живность я теперь могу засечь с достаточно большой дистанции. Засечь, осторожно обойти. Мне лишняя драка и в хуй не уперлась. К концу работа подходит, к концу. Выпотрошен почти весь бункер, растащено и упрятано по окрестностям все полезное, что только удалось там отыскать. Не могу исключить того, что мой визит сюда незамеченным не остался. и рано или поздно в двери бункера постучат незваные гости. Так что, не спим, таскать нам не перетаскать. Радиопереговоры. Дельта-2, Стреле. В канале Стрела. Мы на месте. Готовы приступить к выполнению задачи. Оба входа в бункер нами блокированы и находятся под контролем. Проход через тоннель. Туда направлено двое операторов. По нашим расчетам они будут на месте через полчаса. Дельта-2, ожидайте указаний. Быть на связи все время. Принял вас, Стрела. Сэр. Возник на пороге дежурный. На связь вышла группа Дельта-2. Они на месте, готовы приступить к выполнению задания. Так. Форбет поднял голову от планшета. Мидкрафта ко мне. Есть, сэр. И через несколько минут на пороге возник взволнованный компьютерщик. Сэр. На связь с обсервационным постом номер 2 выйти можно. Разумеется, гость был даже несколько обижен предположением того, что он не в состоянии это сделать. Конечно, сэр. Отсюда вы это сделать можете. Да, сэр. Приступайте. Визитер вытащил из сумки на боку свой ноутбук и устроился за столом. Несколько минут. Связь установлена. Кого прикажете вызвать? Того, кто подойдет к компьютеру. Он ведь услышит сигнал вызова. Если компьютер включен, услышит. Отсюда вы это проверить не можете. Вильям вздохнул. По вашему приказу, сэр, мы не стали предпринимать никаких попыток удаленного контроля бункера, чтобы не спугнуть своими действиями Карасева. Да, кивнул контрразведчик. Помню. Но сейчас это уже не столь актуально. Бункер окружен, и он оттуда никуда не денется. Мы ведь можем выключить энергопитание всех систем, включая и вентиляцию. Можем. «Сэр, отлично. Приступайте. Минута, другая. Есть отклик, сэр. Форбет и сам это видел, на экране ноутбука было заметно какое-то движение. Кто стучится в дверь моя? Видишь, дома нет никто». Прозвучало из динамиков. Марк удивленно приподнял бровь. «Это Карасев, сэр», — быстро пояснил Мидкрафт. «Мы проанализировали данные, он обычно так всегда и отвечал, если его вызывали слишком рано». В архиве есть соответствующая запись, голос очень похож, что ему говорить в таком случае? Он ответил, дальше решать вам, сэр. Контрразведчик пододвинул к себе ноутбук. Здравствуйте, Денис, вы хорошо меня слышите? Экран моргнул и на какое-то время потемнел. Форбет вопросительно повернулся к компьютерщику, но тот только плечами пожал. Мол, это, надо полагать, на той стороне, я-то здесь при чем? Впрочем... Затемнение вскоре пропало с экрана, хотя на нем по-прежнему ничего было не видно. «Слышу!» – прозвучало в динамиках. «Кто вы такой?» «Марк Форбет, служба безопасности концерна. Мне надо вам что-либо еще пояснять». На экране внезапно появилось изображение. Был виден стол, на котором стояли какие-то тарелки, спинка стула и стена на заднем плане. Изображение снова дрогнуло. По-видимому, человек на том конце провода разворачивал камеру. И на экране показался тот, к кому обращался Форбет. Относительно молодой парень, с всклокоченными после сна волосами. Было видно, что он только недавно проснулся, на его лице явственно наблюдалась некая помятость, обычно сопутствующая каждому человеку в такой момент. «Нет», — отрицательно мотнул головой у Карасев. «Мне нет необходимости что-либо пояснять. Я неплохо знаю ваши обязанности, равно как и методы работы. Бизнес, мой друг». Развел руками Марк. «Ничего личного, вам ли не знать? Ну, а от меня вам что надобно? Нас интересует хищник. Всех интересует хищник», – пожал плечами собеседник. «И сам не отказался бы побольше о нем узнать. Вы же с ним работаете. Вы хотите сказать, что лично знакомы с председателем совета директоров концерна? А ведь он ваше непосредственное руководство. 1-0», – кивнул контрразведчик. «Но, согласитесь, Тарков не настолько уж и большой город, чтобы в нем можно было бы скрываться достаточно долгое время, и не быть при этом никем незамеченным. Он же скрывается, и начал это делать еще несколько лет назад. По-моему, уже пришло время снять маски. Передам ему ваше мнение. Боюсь, покачал головой у Форбет, что вы меня не поняли. Бункер окружен моими людьми, двери подготовлены к подрыву. Вам надо пояснять о последствиях таких взрывов лично для вас. Оглохну на какое-то время. Потом пройдет. Боюсь, мой друг, что у вас не будет этого времени. Я имею в виду, чтобы прийти в себя самостоятельно. Вам помогут. И не моя вина в том, что некоторые процедуры могут показаться вам несколько, негуманными. по морде, что ли, насуют. Может быть и так, ответки не опасайтесь. Контрразведчик улыбнулся. При всем моем к вам уважении, Денис, там, снаружи, десяток профессионалов, знатоков своего дела. Вам они не по зубам, уж поверьте. Что вы от меня хотите? Чтобы вы не устраивали ненужного шоу со стрельбой и прочими спецэффектами. Этот бункер нам еще нужен. В этом случае мои люди проводят вас сюда, где мы и побеседуем, в нормальной деловой обстановке. Откройте им дверь сами. Мне нужно подумать. 5 минут, мой друг. После этого, если вы не ответите, мои люди начнут штурм. Экран снова моргнул и потух. Он отключился, сэр. Ничего, усмехнулся Форбет. Это умный человек и свою выгоду, надеюсь, поймет. Одно дело, какие-то там бродяги прочие отребья, а другое, профессиональные солдаты. Прошло 5 минут, экран так и не загорелся. Контрразведчик пожал плечами. Дадим ему еще немного времени. Еще 5 минут. Дежурный. Команда Дельти-2, могут начинать. Есть, сэр. Мидкрафт покосился на ноутбук. Оставьте, Вильям. Сейчас парни войдут в бункер и выйдут на связь. Компьютерщик молча кивнул и поудобнее устроился на стуле. Еще 5 минут, 10. Сэр, доклад от группы Дельта-2. Что там у них? Дверь открыть не удалось, пришлось подорвать. Мы предполагали это с самого начала, пожал плечами Форбет. Бункер оказался заминирован, погиб один из наших сотрудников. Не заметил настороженную гранату. Что там у Харста? Связи нет, сэр, они спустились вниз. Железобетон экранирует радиоволны, сэр. Знаю, вызывайте его постоянно. Но необходимости в этом не имелось, моргнул экран монитора. На этот раз изображение было уже иным, никаких там тарелок и чашек. Гарри, это вы? Да, сэр. Говорившего было не узнать, он был весь какой-то ободранный, со свежим шрамом на щеке. Что с вами, дружище? Вы ранены? Да, сэр. Боюсь, за нами придется высылать эвакогруппу. У нас ранены все. Все, кто еще остался жив. Со слов старшего штурмовой группы, сначала все шло даже слишком ровно. Быстро нашли дверь, отключили охранную систему. Дверь не открылась, пришлось ставить заряды. И первый же, кто рискнул войти в открывшийся проем, не смог пройти по нему и десятка метров, откуда-то сверху свалилась граната. По странной случайности она взорвалась еще в воздухе. Раненый не прожил и 10 минут. Мы обезвредили еще несколько таких ловушек, при этом ранения разной степени тяжести получили еще 2 парней. Запасной выход заминирован не был, похоже, этот парень его так и не нашел. Неудивительно, дверь была скрыта стенным шкафом. Именно на такой вот случай. Через него, в итоге, и вошли. А вот посланная в тоннель группа так и не вернулась. Отправившийся на их поиски оператор уткнулся прямо в свежий завал, раскопать который не удалось даже и вдвоем. Ладно, двинулись в ту сторону уже со стороны бункера. И почти тотчас же наткнулись на завал и с этой стороны. Метров 10-15, как минимум. Любая попытка его раскопать приводила к опасному растрескиванию поврежденного потолка. Мы так и не смогли их достать, сэр. Печально, Гарри, поджал губы контрразведчик. Ну а этот, Карасев, где он? Я хочу видеть его лицо. Его не было в бункере, сэр. Там вообще никого не было. Так, силой потер подбородок Форбет. Подробнее. Бункер пуст, сэр. Как минимум, 2 дня мы нашли на столе остатки еды. Там уже все засохло. Кто бы ни был этот человек, он покинул его задолго перед нашим появлением. Запасы, которые тут должны были присутствовать, практически полностью разграблены. Имеются следы демонтажа различного оборудования. Так он, что, просто пограбить сюда приходил. Если какие-то другие цели имелись, то мы пока не можем понять, какие именно. Мало данных для анализа, сэр. Понял вас, Гарри. Свяжитесь с дежурным, вам окажут необходимую помощь. Да, сэр. Марк повернулся к компьютерщику. Как вы можете это пояснить? Тот только плечами пожал. Скорее всего, сэр, вызов был переадресован еще куда-то, нам просто морочили голову. Вы не смогли этого понять. Никто бы не смог, сэр. Когда вы звоните человеку на мобильник, вы же не забиваете в свой аппарат точные координаты места присутствия абонента. Здесь, конечно, не мобильная сеть, но мы имеем дело и не с обычным пользователем. И дернул же черт этого забугорника позвонить в такую рань. Нормальные люди в такое время спят. Пришлось вскакивать, подхватывать ноут и, закрыв рукою камеру, спешно скакать в дальний угол. Хрен его знает этого умника, а вдруг он, по каким-то непонятным мне признакам, сможет опознать данное помещение. Поэтому и устраиваюсь так, чтобы кроме стола и куска голой стены он ничего бы больше не увидал. Форбет. Лично я его, разумеется, никогда не встречал. Но многое слышал, мужик это крайне суровый и умный, на мякине не проведешь. Да и вообще, служба безопасности концерна, это не те ребятки, с которыми можно шуточки шутить. Те еще волки. Ввалившись вчера в комнату, я еле-еле до койки добраться успел. Ноги уже совершенно не держали. Сунув рюкзак технику, я хотел только одного, спать. А он уж пускай сам там разбирается. Поспал один такой. Ладно, сейчас, перекус. Кофе надо сделать, двойную дозу. И хорошенько обдумать происходящее. То, что юсики смогут выпасть в бункер, я понимал. И именно по этой причине так и спешил, вытаскивая наружу все, что только могло представлять хоть какой-то интерес. Сбросить в яму рюкзак, ветками закидать, сделать метку поблизости ходу. А сидя в бункере, я ковырялся в компах, перенастраивая их таким образом, чтобы максимально задурить мозги возможным оппонентам. Под задницей уже начало ощутимо припекать, прямо-таки чувствовал это всеми органами чувств. Ну, не верю я в невнимательность ребят из террогрупп, там те еще мастера. Сам таким был. Впрочем, почему, был. И сейчас вроде бы навыков до конца не растерял. Опять же, Олег помогает, он в этой сфере тоже далеко не самый последний лох. Заминировав на прощание все проходы, выбираюсь наружу. Ночь. Тут никто в это время обычно не шастает. Стремное это дело. Этим и воспользуюсь. Мне темнота не особо страшна, есть некоторые технические прибамбасы. И все же успел почти на последнем издыхании. Уже начало светать, когда я подобрался к нашему основному убежищу. Кто-то может подумать, что я баран, не задействовал систему обороны бункера. Ну, в принципе, это могло бы помочь, ненадолго. Тоже электропитание вполне можно было бы отключить дистанционно. А что происходит по иссякании заряда аккумуляторов? Если установка не была задействована в боевой режим, ничего.